Глава 23. Городская тюрьма. Табака в песочнице нет, но смолить травяные самокрутки система ДИСа не запрещает. Более того, это направление выросло в отдельную отрасль, и каждый день травники выкидывают на рынок новые разработки с различными положительными эффектами. И хотя длятся они недолго, но помогают не испытывать угрызений совести из-за вреда курения тем, кто не способен избавиться от психологической привычки что-то поджигать и затягиваться. Попрощавшись с Патриком, я поймал на себе взгляд бригадира рабочих каменоломни. Он кивнул и поднял руку. То же самое сделали остальные, сидящие за его столом. Я махнул им в ответ и, лавируя между танцующими в сигаретном дыму игроками, пересек общий зал. Чуть не врезавшись в выходящую из кухни официантку с полным подносом, я поднялся по лестнице на второй этаж. В своей личной комнате я пополнил сундук деньгами, полученными от Неда за продажу зелени, и полностью освободил инвентарь. По-хорошему, стоило вложиться во что-то повместительное моей базовой сумки новичка, но стоимость даже обычных на 16 слотов хранилищ начиналась от 5 золотых. И это без всяких бонусов на снижение веса, не говоря уже о магических защитах на дроп содержимого после смерти. В общем, это из разряда «очень важно, но пока недоступно». Стратегия прокачки на вечер и грядущую ночь родилась еще до разговора с Патриком. Мраколесье и край Мурлоков на западе отпадали, там слишком оживленно. Идти в горы совсем не вариант, как и в болотину. Вряд ли я смогу достаточно эффективно сражаться с тамошними мобами, так как их уровень слишком высок. Против них не поможет даже кулак-молот, точность которого при попадании по врагу того же уровня, что и я, составляет 155%, а дополнительный урон — 1600%. Если я правильно понял механику расчета точности и урона, и то, и другое снижается примерно на 10% за каждый уровень выше моего. Скажем, по мобу на 16 уровней выше, я просто не буду попадать. А если ты мажешь, то и прием не прокачивается. Исходя из этого, орудовать я решил в подземелье. Там никто не увидит моих чудесных преображений при срабатывании метки Чемного Мора. Там лучше лут, и в конце концов, мне не надо будет далеко ходить. Сначала я подумывал о том непроходимом инстансе в Олтонских каменоломнях «Зло из глубин». Но все взвесив, от этой идеи пока отказался. Конечно, потенциальная куча достижений и зревший там годами лут манили почище бархатных полушарий перевес. Но мобы там высокоуровневые. Это во-первых. И проходить тот инст я могу целый месяц, учитывая вышесказанное про урон и точность. Во-вторых, я все-таки решился идти туда с дементорами, хотя они об этом пока и не знают. Ну и в-третьих, меня же жаба задушит. Хомяк на груди рубашку будет рвать. С сумкой на 8 слотов мне придется оставить там большую часть лута. Ну нафиг. Так что я выбрал другое подземелье. Данж, городская тюрьма Тристада, находится в 6 кварталах отсюда. После исчезновения подвалов храма Ниргала Лучезарного, это единственный инстанс в городе. Из того, что мне удалось выяснить во внутриигровой энциклопедии, стало понятно, что там три босса. Безумный ученый гном, коварный гоблин из Лиги и настоящий драконит, покрытое чешуей существо на 4 лапах и с 2 руками. Прорыв бездны произошел несколько лет назад в правом крыле тюрьмы. В том самом, где отбывали срок за самые тяжелые преступления. Бывшие заключенные и до того не были паиньками. А с помутнившимся рассудком и мутациями тела и вовсе стали большой угрозой для города. Поселение спас только столичный высший маг, по каким-то своим делам проезжавший через Тристад. Однако маг слишком спешил, чтобы зачистить тюрьму и запечатать портал, а потому просто зачаровал все правое крыло, переместив его в отдельный пространственный карман. Городские головы почесали затылки, но строить новую тюрьму не стали, оставив все как есть. В самом деле так было, или это просто легенда, объясняющая появление такого инста в песочнице, не суть. Данж не самый сложный, на 9-10 уровне, и его успешно проходили многие поколения игроков. Отец менялись каждые 2 года, учитывая, что выпускники песочницы уходят в большой мир, едва достигнув 16. Риска почти никакого, и единственное, что мне могло помешать, если данж будет кем-то занят. Стоило мне об этом подумать, подходя к тюрьме, как именно так и оказалось. У переливающегося оттенками зеленого портала в Инстанс оказалась группа игроков, ожидающих своих товарищей. 3 разномастные и дешево одетых персонажа, 2 парня и девушка, все 8-го уровня, сидели на траве и о чем-то переговаривались. Надпись над их головами гласила, что это члены клана Коты Шрёдингера. «Привет», — сказал я. «Вы Винст?» «Скорее из него. Ждем танка и хила», — ответил высокий худощавый парень по имени Теллер. «На Фераксе легли. Ему оставалось меньше 10% ХП. Может, еще трай?» — предложила девушка. «Нет, планка, мне уже пора выходить. Дождемся наших и ов. Ты как, Юкава?» «Да, мне тоже пора выходить, пока отец не врубил экстренный выход», — сказал третий, плотный азиат в кольчуге и с луком. «Завтра контрольная по алгебре». «О боже, кому нужна алгебра? Зачем она нам?» — захныкала планка. «Всем нужна, не ной», — проворчал Тейлер. Судя по одинаковой фамилии, они с Планкой брат и сестра. Он посмотрел на меня и сузил глаза. «А ты с какой целью интересуешься, Скиф? Здесь на твой уровень квестов нет, тем более тебе нечего делать в инсте». «Квесты? На инстанс выдают квесты? Ты как с луны свалился. Начальник тюрьмы Купер не теряет надежды вернуть правое крыло в свое распоряжение». Он показал мне на дальнюю дверь, ведущую в административный блок здания. «Купер всем выдает задания на головы боссов, на зачистку всего крыла, на закрытие портала в бездну. Только тебе еще рано об этом думать. Видишь, мы впятером на 8-м уровне не смогли». «Да я так просто интересуюсь». Я развел руками. «Долго не играл, и сейчас, по сути, заново изучаю город. Смотрю, где и что». «Ясно. Ну, удачи тебе. Опа!» Он уставился на что-то прямо с собой. «Наш танк Мозли лег. Все, капец. И Борн тоже. Тряпка. Ладно, пойдем к кладбищу, ребят. Встретим наших, оценим потери». Разочарованно галдя, они встали и направились к месту воскрешения. Я проводил их взглядом, а сам прошел мимо портала в Инстанс. Доска объявлений у главного входа в здание напоминала кадры из вестернов. Плохо нарисованные портреты преступников с надписями «Особо опасен», «Разыскивается», «Живым» или «Мертвым» шли внахлёст по всей площади и пестрили изображениями самых разных тварей, обитающих от океана до болотины. За голову лидера нагов, змеи-людей с побережья, можно было получить 100 золотых. А вот объявление с крушителем оказалось перечеркнуто красным. «Убит». Странно, что этим озабочен начальник тюрьмы, а не, скажем, глава городской стражи. Эти квесты можно было получить автоматом, и я на всякий случай собрал все, забив список заданий. Но прежде всего, меня интересовали те, о которых говорил Теллер. Уверенно открыв дверь, я зашел внутрь и сразу наткнулся на стража, полного латника с закрытым забралом шлема. Положив руку на рукоятку меча, он спросил. «Куда?» «К начальнику тюрьмы». «Не положено», — ответил тот, смерив меня взглядом. «Я насчет правого крыла. Хочу спросить, нет ли у начальника каких-нибудь поручений». «Поручений? Для тебя?» — изумился стражник и расхохотался. «Древник, жлоб! Парни, вы только посмотрите на этого голодранца. Собрался в правое крыло. Ха-ха-ха-ха!» «Постой, Марио». Тихо, но весомо молвил седой стражник без шлема, и хохот сразу прекратился. «Кто знает, какая сила скрывается в этом с виду неказистом пареньке. Как тебя зовут, боец?» Он обратился ко мне. Вопрос был странным, потому что неигровые персонажи всегда знают твое имя. Это механика мира. Они живут, воспринимая все эти уровни, очки опыта и репутации, скиллы и характеристики, подсказки интерфейса и цифры урона, как нечто само собой разумеющееся. Это был один из самых ключевых вопросов первых виртуальных миров. И в какой-то момент, когда скрипты персонажей сменил искусственный интеллект, движение за права неигровых персонажей добилось своего. Неписи уравняли с игроками по части доступной информации. Разве что перерождение они не получили, чтобы не нарушать реалистичности. Агрессивные мобы респаунятся, а вот ключевые неписи — нет. «Меня зовут Скиф. Я и сам знаю, что пока не очень-то готов к встрече с теми тварями, что населяют правое крыло. Но кто мне может запретить рискнуть своей головой?» «Ты прав, сынок», — сказал древник. Он похлопал меня по плечу и перевел взгляд на Марио. «Пропусти его». Тот не стал спорить со старшим и показал на коридор. «Последняя дверь справа. Говори с господином Купером четко и по существу». «Спасибо». Я уже прошел мимо них, когда сзади меня окликнули. Седой стражник придвинулся, подмигнул и едва слышно прошептал. «Спасибо за Мэнни». Сначала я даже не уразумел, о чем он, а потом соотнес одно с другим. Древник отыгрывал не гражданин, так же, как Дарго Клейтон. Ну дела. Похоже, корпорация не остановилась на враждебных мобах и начала внедрение людей в таких NPC, как Стража Тристада. Я вспомнил стражника Гейла, который хотел отпустить меня за медяк, то есть за взятку. Уж слишком человеческим было его поведение, когда он вел меня к судье за порванное платье висты. Мысль осела где-то в подсознании, пока я шел к кабинету начальника тюрьмы. Не увидев никаких опознавательных табличек на двери, я просто постучал. «Войдите!» Раздраженно ответил голос изнутри. В тесном кабинете, зарывшись в горы бумаг, сидел суровый лысый мужчина, начальник тюрьмы Купер. Он поднял голову, моментально считал мой уровень и экипировку и поморщился. «Говори!» — рявкнул он. «Добрый день, господин Купер. Нет ли у вас для меня поручений? Я собираюсь в правое крыло». «Нет!» — ответил он и тут же забыл обо мне, погрузившись в изучение бумаг на столе. «Но, может...» «Древник!» — заорал начальник, не поднимая головы. «Почему посторонний в моем кабинете?» «Ничего не понимаю. Теллер говорил, что квесты выдаются всем. Но я видел другое. Он со мной даже говорить не стал». Появившийся древник рассыпался перед шефом в извинениях и, подхватив меня за руку, вывел из кабинета. «Низкая репутация с городом», — пояснил он. «И я, дурак, сразу не догадался посмотреть. Ты социалкой вообще не занимаешься, Скиф?» «Социалкой?» Я остановился. «Нет, а вы, простите, человек?» «Самый что ни на есть!» — воскликнул древник, подмигнул и покачал головой. «А что, разве я похож на гнома?» «Показалось». Я кивнул, поняв, что он не хочет или не может говорить о том, кем являются на самом деле. Возможно, та же история, что и с моим статусом «угрозы». Чем признание обернулось для Клейтона, я помнил. «В любом случае, спасибо за то, что пытались помочь, господин Древник». Я покинул административный блок, чувствуя на себе пристальный взгляд седого стражника. Интересно, как ему так играется? Может ли он уволиться и заняться чем-то иным? На каком уровне он может осуществлять контроль над вроде бы неигровым персонажем? Вопросов было много, а ответов почти никаких. И единственный человек, который мог мне с этим помочь, — тот карлик из Калийского дна. Впрочем, это было обычное любопытство, и я тут же забыл о странном стражнике-древнике, едва зашел в данж. Мрачное и почти неосвещенное подземелье, когда-то бывшее правым крылом городской тюрьмы, сейчас больше напоминало внутренности огромного насекомого. Все поверхности были покрыты едкой слизью и непрерывно вибрировали, как живой организм. Когда-то просторный коридор превратился в неровный тоннель с пульсирующими наростами на стенах. Жуткий вой, используемый мной сразу после перерождений, облегчил прохождение данжа, особенно до прокнувшего проклятия нежити. Кулдаун способности обнулялся сразу после смерти, и часть толпы наседавших обезумевших заключенных разбегалась в страхе. Это позволяло нанести на удар другой больше, прежде чем меня опять раздирали на части. Кобальды, огры, темные дворфы и гнолы — все заключенные были изменены, хлынувшие из бездны сущностью. Измененные отрастили жвала, мощные клыки и хитиновые вставки по телу. Жаждали они лишь одного — крови и плоти. Друг друга, правда, не ели, и выхода из запечатанного крыла у них не было. Пищей им служили только такие, как я. Почти все мои удары проходили в цель. Прибавляя очков, прогресс навыка безоружного боя и единственного используемого мною приема — кулак-молот. До наставника этой школы поединка я так и не добрался, и пока даже не знал, где его искать. Тем не менее, в этом был и огромный плюс. Пусть я прокачивал только один прием, но за счет читерской неуязвимости наращивать его мог на сильных мобах практически неограниченное время. Метка Чумного Мора сработала только на втором паке. Первые, состоящие из шести злобных уродливых измененных, отнял у меня больше часа. До первой смерти я держался почти 20 секунд, успел поднять безоружный бой на уровень и уложить первого моба. На каждого последующего у меня уходило по 2-3 десятка смертей. Возрождался я с той же единицей очков жизни, и с каждой новой смертью в голове все четче выкристаллизовывалось желание обсудить этот вопрос с автором проклятия, Бегемотом. К моменту, когда я добрался до первого босса, сработало все, что могло. На уровень поднялся жуткий вой. Активировалось проклятие нежити, и это повысило метку Чумного Мора. До пятого уровня прокачались ночное зрение и устойчивость. Последнее меня особенно порадовало, так как повысило сопротивление урону на 5%. И настолько же улучшило каменную кожу, которую я теперь мог носить аж 5 секунд. Снижение остроты боли тоже было немаловажным, учитывая, как много мне прилетало. Но пришел я в инст не за этим, а прежде всего ради моего главного боевого приема. И он тоже подрос, причем прилично. Улучшен навык безоружного боя. Плюс 1. Урон, наносимый без оружия, повышен на 185%. Точность ударов повышена на 185%. Текущий уровень навыка — 36. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Улучшен прием «Кулак-молот» – плюс 1. Стоимость использования – 2 очка маны, наносит 1900% от обычного урона и игнорирует 35% брони. Нанесите визит к мастеру безоружного боя, чтобы изучить новые доступные приемы. «Еще немного, и я достигну пятого уровня». Воодушевившись этим, я подобрал лут с последнего пака. Мне досталось несколько серебряных и медных монет, а также необычный зеленый нож, больше смахивающий на заточку, однако дающий интересные бонусы, плюсы к навыку воровства и взлома. Ножик занял свое место в сумке, вместе с редкой синей засаленной повязкой, повышающей ловкость и навык скрытности. Добыча радовала и позволяла надеяться, что дальше будет лучше. Я поднялся со слизистого пола и сделал шаг к отсеку с боссом. Как вдруг от чернеющего неосвещенного отрезка стены отделился чей-то силуэт. Не случись это в Вирте, я бы отложил пару десятков кирпичей. Так он меня напугал. Все враждебные мобы были убиты, позади все зачищено, а впереди комната с боссом. «Бездна!» — заорал я. «Ты еще что за хрен с горы?» В свете волдырей светильников, торчащих тут и там, появилась устрашающего вида фигура на метр выше меня. Массивное тело, хвост, копыта, бычья голова и огромное кольцо в носу. Я облегченно выдохнул. 11-й уровень, элитный, но я таких уложил уже 3 пачки. Пусть и не было среди них подобных человека-быков. Похоже, патрульный моб подоспел как раз к концу моих разборок с предыдущим паком. Как раз вовремя. Пусть покоцает, чтобы проклятие не слетело. Здоровье регенерировало не быстро, но лучше перестраховаться. «Иди сюда, бычок!» Поманил я его пальцем левой руки, пока другая сжималась в кулак. «Сейчас я тебе рога-то пообломаю!» «Сам ты!» пробасил многоэтажной бранью Таурен. Молот пушечным ядром выстрелил в него, но не попал. Моб проворно отступил, а потом ткнул себя здоровенной лапой в грудь и произнес. «Не дерись, Алекс, Трикси будет помогать!» Клейтон сказал, скиф хороший. Трикси поможет скифу. Карлик Трикси из Калийского дна? Тот, что был под храмом безымянным зомби? Я начал подозревать, что в этой игре вообще нет никаких неигровых персонажей. Трикси? Ага. Осклабился Таурен. Он ткнул пальцем над моей головой, видимо, показывая на мой индикатор очков жизни. «А ты странный. Почему не дохнешь?»